Он последний из рода хазарских рубинчиков, переживший погромы киевских князей, русских казаков, украинских гайдамаков и чудом выживший на том роковом перроне 1942 года, негласно вывозит их с собой, всех вывозит, и Песоха, и Хашмоноя, и царя Аарона, и князя Сабриила, и первого еврейского военачальника хазар, и жену его по имени Сирах. «Боже мой!» — вдруг подумал Рубинчик, проникая взглядом в плоть вековечной истории. «Боже мой! Совсем недавно мой предок, который жил еще до Иисуса Христа, вот так же, как я бежал с семьей и душами своих предков из земли египетской, а потом из Иерусалима, из Персии, из Испании, и всюду мы оставляли книги, дома и могилы. И опять бежали, чтобы начать все сначала с другим народом, и учились их делу, и выходили с ними на войну, и любили их женщин, и рожали им левитанов, мечниковых, пастернаков, и становились у них каганами и даже царями. Зачем? Каждые 100 или 200 лет тысячи еврейских душ, зарезанных кто царем Вениамином, кто князем Олегом, кто Богданом Хмельницким, опять и опять поднимаются из могил и тащатся с нами в новое изгнание, хватая за поручни наших поездов и стуча копытами своих низкорослых коней. Нет, вдруг подумал Рубинчик о Крамере, он уже не еврей, потому что идея пострадать за чужую вину — это чисто русская идея. Это от Достоевского и даже, наверное, от Христа. Но мало мы страдали и до Христа. Летит поезд, громкими гудками пытается отогнать ночные тени, но как только очередной гудок истаивает в темноте, из заснеженных русских лесов и полей снова и снова выходят души убиенных еврейских стариков и старух, мужчин и женщин, чтобы вместе со своими потомками навсегда уйти из этой окаянной и возлюбленной страны. Рубинчик вглядывался в ночь, пытаясь увидеть в ней свою мать и отца, летящих рядом с окном. А может, плюнуть на все? Вдруг подумал он, плюнуть на свои амбиции, планы и даже на книгу и отвезти их в Израиль, там они успокоятся. Он посмотрел на жену. Нелли лежала наискось от него, на нижней полке, и в свете какой-то станции, проникнувшей за окном, он вдруг увидел, что она не спит, а плачет с открытыми глазами. «Подними Борю! Я хочу увидеть его в последний раз!» Вспомнил он крик своей тещи и понял, о чем плачет его жена. В отличие от его предков, которые все до единого превратились в тени и духи, Неллины родители были живы. Но живыми она их только что видела в последний раз. А поезд все тянул и тянул на запад все свои 12 вагонов. В 10 из них советские офицеры и дипломаты играли в преферанс, почитывали Юлиана Семенова и газетные сообщения об очередных происках империалистов и сионистов. Пили дешевый молдавский коньяк, рижский бальзам, польскую сливянку и грузинский чай, закусывали киевской колбасой и рассказывали анекдоты армянского радио. У всех без исключения пассажиров этих 10 вагонов было прекрасное настроение и полная уверенность в своем безоблачном будущем. Мир принадлежит им, коммунистам, солдатам Кремля. 2000 лет назад так легко и весело пили вино римские легионеры, направляясь в какую-нибудь Грецию, Израиль и прочие отдаленные провинции своей империи, и также по-хозяйски катили во Францию и на Украину немецкие офицеры всего лет 40 назад. Но через эти вагоны, сквозь сигаретный дым, офицерские шутки и предложение украсить компанию и угоститься алжирскими мандаринами, вперед, к четвертому вагону, пробиралась на последнее свидание с возлюбленным своим Кацнельсоном молодая русская женщина Наташа. Впрочем, она знала, верила и чувствовала, что это их последнее свидание не последнее, потому что рано или поздно она все равно сбежит из этой империи за своим Боренькой Кацнельсоном. Сбежит, куда бы он ни поехал. Да, жестокую, необъяснимую шутку сыграла история с империей коммунистов. Они подмяли под себя целое государство вместе с их армиями, правительствами и природными богатствами. Они железным занавесом, как обручем, сковали больше сотни великих и малых народов, известных независимостью и воинственностью грузин, поляков, венгров, татар, корейцев. Но на седьмом десятилетии их правления, в эпоху максимальной военной и политической мощи, они не смогли удержать в пределах даже собственной метрополии евреев. Крохотный народ, не имевший ни своей территории, ни армии, ни даже своей газеты. Некоторые историки объясняют этот феномен случайным стечением экономических обстоятельств, в силу которых московские правители были вынуждены менять евреев на американское зерно и технологию. Другие – разгулом массового государственного антисемитизма. Третьи – отчаянной борьбой евреев за выезд в государство Израиль, их обреченными на аресты демонстрациями, сидячими забастовками и даже попытками угона самолетов. Четвертые видят тут мистический Божий промысел, который, как известно, уже 5000 лет хранит евреев от тотального уничтожения и ассимиляции. Однако никто в те годы, ни коммунисты, ни сами евреи, не видели в этой эмиграции скрытого ее смысла и вещего знака истории. Коммунисты полагали всю власть свою нерушимой и считали, что уступка евреям – это лишь небольшой клапан, который они могут в любой момент закрыть. А евреи целиком разделяли это мнение, и потому, пользуясь, как они полагали, временной брешью, рвались прочь из этой страны, бросая все, кроме детей и нескольких чемоданов с вещами. А между тем, как малая трещина в плотине вызывает на себя давление всей толщи воды и предрекает крушение всей запруды, так возникновение первых эмиграционных пунктов в Бресте, Чопе и Шереметьеве означало перелом в истории Советской империи и веху, предрекающую полный ее распад. Впрочем, до этого распада было еще долгих 12 лет. А пока победители, коммунисты, солдаты Кремля и освободители мира весело и безмятежно ехали в свои вассальные западные провинции, а рядом с ними, в четвертом и третьем вагонах, в ту же сторону, но еще дальше, ехали предатели Родины и жиды.